Потом мы спустились в трюм, где помещались ракетодромы и ангары для транспорта геи. Осмотрели спортивные залы, детский сад, бассейны, концертный зал, залы видеопластики и отдыха. В конце этого яруса находилась и наша больница. Там, где жилые помещения примыкали к атомным отсекам, занимавшим целую корму, возвышалась мощная металлическая стена, служившая преградой против излучения. Оттуда мы поднялись вверх и обошли по очереди 11 лабораторий. Дальше идти я отказался. Анна, заметив, что у меня усталость вытесняет восторг, прикусила мизинец, но подумала мгновение и решила: «Я знаю, куда мы пойдем теперь. Мы ведь еще не были на смотровых палубах». Я согласился, и она с торжествующим видом, обрадованная, взяла меня под руку и повела за собой. В конце широкого коридора виднелся матовый серебристый занавес из плотной материи. Мы раздвинули его и попали в непроглядную тьму. Довольно долго я ничего не видел. Наконец, глаза постепенно стали привыкать к темноте. Мы находились на длинной и широкой палубе. В стене через каждые 20-30 шагов была дверь, на которую указывала слабая фосфоресцирующая стрелка. Аллея желтоватых стрелок, висевших в воздухе, подобно хороводу светляков, уходила так далеко, что последние сливались в сплошную матовую нить. Когда я отвел взгляд от этих светляков и посмотрел в конец палубы, мне в первую секунду показалось, что там ничего нет. Но в следующее мгновение я понял свою ошибку. Там разверзалась бездна. Я двинулся вперед к усеянному звездами пространству, осторожно, словно опасаясь, что палуба вот-вот оборвется, и я полечу вниз головой в бездонную пропасть. Однако мгновение спустя моя вытянутая рука коснулась холодной прозрачной плиты, преграждавшей дальнейший путь. Я начал различать созвездия. Немного ниже нас сиял, разветвляясь, Млечный Путь. Там мерцали мириады еле видных искр. Кое-где на этом бледном фоне чернели провалами тени мрачных космических облаков. Через несколько мгновений я заметил, что Млечный Путь перемещается, постепенно поднимается вверх, что звезды движутся. Внезапно в глубине галереи, в которой мы находились, у самого ее конца, ярко засверкал серебристый треугольник. Я стал пристально вглядываться. Светлый участок неба увеличивался и ширился, охватывая все большее пространство и постепенно гася фосфорические стрелки на дверях. Нас озарил яркий свет. Я посмотрел на небо. Внизу сияла луна, выпуклая, густо усеянная кратерами, огромная, похожая на серебряный плод, изъеденный червями. Погасив близлежащие звезды, она лениво плыла по небосводу. На палубу беззвучно легли густые тени. Они все удлинялись, тянулись, как призраки, по стенам и сводам, сталкивались одна с другой, до тех пор, пока луна не дошла до другого полюса Геи и не исчезла так же внезапно, как и появилась. В этом не было ничего странного. Корабль вращался вокруг своей продольной оси, и на нем создавалось искусственное поле тяготения. Когда луна зашла за корму корабля, нас вновь окружил мрак. Вдруг Анна коснулась моей руки и прошептала: «Смотри, смотри, сейчас взойдет земля». Земля появилась среди звезд в виде голубого, подернутого дымкой шара, три четверти поверхности которого были затенены. Ее большой серп отливал блеском более мягким, чем лунный, голубым с едва заметной примесью зеленого. В разрывах туч возникали неясные, как бы размытые, очертания континентов и морей. Но сейчас земля показалась мне недоступной, странно далекой. И когда стоявшая рядом со мной девушка шептала, прижавшись лицом к холодной плите: «Как красиво!», я впервые за долгое время почувствовал себя одиноким. Во мраке, окружившем нас после захода Земли, медленно двигались, поднимаясь вверх, скопления звезд, и вместе с ними, казалось, величественно восходят огромные, испещренные серебряными искрами скопления мрака, похожие на занавесы, за которыми вот-вот должно открыться нечто неведомое. Но эта иллюзия была мне слишком хорошо знакома. Потом мы гуляли по палубе, по которой вперемешку с темнотой пробегали полосы то ярко-белого лунного, то голубого сияния земли. Похоже было, что над нами то поднимались, то опускались гигантские крылья. Анна рассказала о себе. Вместе с ней на Гее был ее отец, известный композитор. Как раз сейчас в концертном зале исполнялась его 6-я симфония. Меня удивило, что Анна не предложила вместе послушать ее. Ах, я ее так хорошо знаю. Ведь отец не смотрит все мои операции, сказала она. И я не мог понять, шутит она или нет. Однако мы все же поехали на концерт. Когда мы подходили к вестибюлю, выложенному плитками хризопраза, зазвучали высокие заключительные ноты финала, и вскоре слушатели начали выходить из зала. Спускаясь по лестнице, они огибали монументальную скалу из вулканита и исчезали в кустарнике, которым встречал их центральный парк Геи.